Бхагавад Гита, песнь Бога, величайшее произведение ведической литературы, поведанное Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 17. Разновидности веры. Арджуна увача, ешастра видимутриджа, яданте шраддаянвитаха, тешам ништатука Кришна, саттамахо раджастамаха. Шри Бхагаван увача, тривидха бхавати шраддха, Дехинам сасвабхаваджа, саттвики раджаси чайва, тамаси чети тантрину. Господь Кришна продолжает объяснять Арджуне различные виды жертвоприношений и аскез, совершаемых ради духовного прогресса. Текст 14. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, брахманам, духовному учителю, старшим, таким как отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и ненасилии. Комментарий. Всевышний Господь дает здесь объяснение по поводу различных видов аскез и воздержаний. Сначала он говорит о трех видах аскез, которые относятся к телу. Следует оказывать почтение или учиться это делать по отношению к Верховной Личности Бога, полубогам, достойным брахманам и духовному учителю, а также таким старшим, как отцу, матери или любому человеку, познавшему веды. Всем им следует оказывать надлежащее почтение. Человек должен соблюдать внутреннюю и внешнюю чистоту и научиться простоте в поведении. Не следует делать того, на что нет указаний в священных писаниях. Нельзя вступать в половые отношения вне брака, ибо писания дозволяют это делать только в браке. Это называется целомудрием. Таковы разновидности аскез и воздержаний, относящихся к телу. Текст 15. Аскетизм речи состоит в произнесении слов, которые правдивы, приятны, благотворны и не беспокоят других, а также в регулярном повторении ведических гимнов. Комментарий. Человек не должен своей речью приводить в беспокойство умы людей. Конечно, учитель ради воспитания своих учеников может говорить всю правду. Но тот же учитель не должен говорить что-то людям, не являющимся его учениками, если это возбудит их ум. Таково воздержание в отношении речи. Кроме того, не следует говорить бессмысленные вещи. В духовных кругах считается, что следует говорить лишь то, что находит подтверждение в Писаниях, цитируя при этом авторитетный источник, чтобы обосновать свои слова. В то же время речь должна быть приятна для слуха. Такие беседы способствуют возвышению человека и всего человеческого общества. Существует неограниченное количество ведической литературы, и нужно изучать ее. В этом состоит воздержание речи. Текст 16. Наконец, аскетизм ума состоит в удовлетворенности, простоте, серьезности, владении чувствами и очищении своего существования. Комментарий. Сделать ум чистым значит отстранить его от чувственного наслаждения. Надо воспитать свой ум таким образом, чтобы всегда думать о благе других. Лучшее средство для такого воспитания – серьезность мыслей. Следует постоянно пребывать в сознании Кришны и избегать наслаждения чувств. Очистить свою природу значит обрести сознание Кришны. Удовлетворить ум можно, лишь отвлекая его от мыслей о чувственном наслаждении. Чем больше мы думаем о подобном наслаждении, тем больше ум не удовлетворен. В нынешний век мы понапрасну занимаем свой ум множеством различных мыслей о чувственных наслаждениях, и это не дает ему возможности найти удовлетворение. Наилучший путь заключается в том, чтобы направить ум на изучение ведической литературы, которые изобилуют интересными историями, например, их много в Пуранах и Махабхарате. Можно воспользоваться этим знанием и таким образом достичь очищения. Следует подавлять двойственность ума и направлять мысли на всеобщее благо. Молчание означает, что человек всегда думает о самореализации. В этом смысле пребывающий в сознании Кришны соблюдает совершенное молчание. Обуздание ума заключается в отвлечении его от чувственного наслаждения. Нужно быть честным в своих поступках и тем самым очистить свое существование. Все эти качества вместе взятые составляют аскетизм умственной деятельности. Текст 17. Такая аскеза трех видов, совершаемая с трансцендентной верой людьми, занятыми служением Всевышнему Господу и без ожидания материальной выгоды, называется аскезой в гуне благости. Текст 18. Аскеза, совершаемая из гордости и ради завоевания уважения, чести и поклонения, считается находящейся в гуне страсти. Она не может быть ни стабильной, ни постоянной. Комментарий. Иногда человек проходит через аскезы для привлечения к себе внимания других, добиваясь почестей, уважения и преклонения перед собой. Люди, находящиеся в гоне страсти, добиваются того, чтобы стоящие ниже их поклонялись им, омывали им ноги и подносили ценные подарки. Подобного рода блага, искусственно обретенные путем аскез, считаются находящимися в гоне страсти. Их результаты временны, они могут продолжаться весьма недолго. Текст 19. Аскезы, совершаемые из глупости, сопровождающиеся самоистязанием или причинением вреда и гибели другим, относятся к гуне невежества. Комментарий. Существуют примеры глупых аскез, совершаемых демонами, вроде Хираньякашипу, который налагал на себя суровые эпитимьи, чтобы стать бессмертным и уничтожить полубогов. Он молил об этом Брахму, но в конце концов сам был убит верховной личностью Господа. Проходить через аскезы ради чего-то неосуществимого значит действовать в гуне невежества. Текст 20. Всевышний Господь сказал: «Благотворительность, совершаемая из чувства долга, без желания получить что-либо взамен, в надлежащее время и в надлежащем месте по отношению к достойной личности, относится к гуне благости». Комментарий. Ведическая литература рекомендует совершать благотворительность по отношению к людям, занимающимся духовной деятельностью, а не всем подряд. Следует всегда принимать во внимание духовное развитие. Поэтому милостыню следует подавать в местах паломничества, во время лунного и солнечного затмений, в конце месяца или же достойным брахманам, вайшнавам и в различных храмах. Занимаясь подобной благотворительностью, не следует рассчитывать получить что-либо взамен. Иногда из сострадания подают милостыню бедняку, однако если человек того не заслуживает, то такая благотворительность не приведет к духовному прогрессу. Другими словами, веды рекомендуют быть разборчивым в своей благотворительности. Текст 21. Благотворительность, совершаемая в расчете на какое-то вознаграждение или из желания что-либо за это получить, а также совершаемая неохотно, относится к гуне страсти. Thank you. комментарий. Иногда благотворительность совершается ради достижения рая, а иногда с большой неохотой и последующими сожалениями. Зачем я так много дал? В некоторых случаях благотворительность может совершаться под давлением каких-то обстоятельств или по велению вышестоящих. Такая благотворительность принадлежит гуне страсти. Есть много благотворительных организаций, которые одаривают заведения, существующие для удовлетворения чувств. Такая благотворительность не одобряется ведическими писаниями, которые рекомендуют только ту, что относится к гуне благости. Текст 22. Благотворительность, совершаемая в нечистом месте, в неподходящее время, по отношению к недостойной личности или без должного внимания и уважения, относится к гуне невежества. Комментарий. Здесь осуждается вложение средств в те мероприятия, которые способствуют распространению алкоголизма, наркомании и азартных игр. Такая благотворительность относится к гуне невежества. Она не приводит к благим последствиям, напротив, потакает грешникам. Точно так же благотворительность, совершаемая по отношению к достойной личности, но без должного внимания и уважения, также находится в гуне тьмы. Сегодня вы прослушали стихи с 14 по 22, 17 главы Бхагавад-гиты «Разновидности веры». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Sri-charanaravindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramajanmana Sodasena Ravanchakam Pasu Taranga Bhaju Vande Gura Sri-charanaravindam Sangsharada Vanala Nira Loka Janaya Karuna Ghana Ghana Chyam Satsakalana Gunadna Vachya Vande Gura Sri Charanaravindam.